Столица Элькии, центральная улица. Это была самая оживленная улица города, соединявшая все четыре его окраины с королевским дворцом. По ней вечно сновали повозки и толпы пеших людей. И все-таки это было слишком жестоко. Обронила Стеф на обратном пути домой, после разгромной победы над аристократами, которые сопротивлялись аграрным реформам Соры. Разлучать их с собственными семьями! Они сами это предложили. Если уж кто жесток, так это тот, кто предлагает подобные ставки. Ответил Сора, следуя за ней. Он держал Широ за руку. Как же здесь все-таки людно! Широ, не отпускай меня, что бы ни случилось! Ты меня тоже! Оба шли по улице, уставившись себе под ноги, не в силах вынести посторонних взглядов. Для этих хикикомори прогулка по людному месту средь бела дня была равносильна пытке. Ты сам предложил вернуться домой пешком? Было у нас тут одно дело. Но мы не ожидали, что тут будет так много народу! За весь месяц, который они провели в этом мире, они практически не выходили за пределы замка. Покосившись на брата с сестрой, которые застыли в панике и вцепились друг в друга, Стеф вздохнула. «И что вы теперь будете делать?» «С чем?» «С имуществом, которое выиграли у тех троих!» «Да ничего!» Сора изо всех сил постарался сосредоточиться. «Члены их семьи пусть делают, что хотят!» Если смогут простить то, что их использовали в качестве ставки, пусть возвращаются к муженькам. А с остальным имуществом пусть министры разбираются. Целью этой игры было только устранение противников реформ. Эда Галаун их раздел тоже для того, чтобы подмочить их репутацию. А уж имущество пусть правительство распределяет само. Сора, я, конечно, сама должна была пресечь протесты. И мне неловко, что пришлось просить у вас помощи. Но такие действия лишь заставят их затаить обиду. Сора и Широ внедряли в дисборде новые технологии, используя знания своего родного мира. Но поскольку сами они в этом мире были всего месяц, взаимное непонимание из-за культурных различий могло перерасти в большие ошибки. И поэтому они решили, что сами будут только руководить общим процессом. А претворять изменения в жизнь станут уже министры. Хотя, по сути, это решение было отмазкой, чтобы им не пришлось забивать голову скучными деталями государственного управления. Мы ведь договорились, что будем руководить только общим процессом, а с мелочами разбираться будете уже вы с министрами. А если будут недовольны, вы приводите их к нам, и мы их обираем до ниточки. Я считаю, это какой-то бандитизм. Нормально. Политика террора, конечно, имеет свои недостатки, но пара раз не считается. Хотя если Сора с Широ решат продолжать так действовать и дальше, их режим мало чем будет отличаться от красного террора. Я скорее удивлен, что это первый подобный случай за весь месяц с тех пор, как мы вступили во власть. Такие масштабные аграрные и промышленные реформы неизбежно вызывают конфликт интересов. В играх они служат причиной неприятных помех в виде восстания аристократии или сопротивления торговых гильдий. Они доверили все министрам как раз для того, чтобы избежать подобного. Если их вмешательство понадобилось только спустя месяц. Значило ли это, что народ Элькии в общем-то принимает реформы с охотой? Ну, до сих пор мы сами контролировали ситуацию. Сами? Сначала вашим реформам противилась почти вся знать. Но, к счастью, дома Олива и Бильд уважают дом Долла. И объединив усилия, мы провели первое испытание на землях под контролем королевской семье. И передали право управления знати, которое нас поддерживало. Это позволило нам понемногу переманить на свою сторону и других феодалов, охочих до наживы. Но принципиальные противники реформ среди знати все равно остались. Те трое были главными зачинщиками. Они повторно вряд ли доставят проблем. Теперь главное действовать осторожно и... Ты чего? Сора вдруг положил руку на лоб Стеф. Температуры вроде бы нет. Что с тобой, Стеф? Ты вдруг стала говорить умные вещи? И не дав ей вставить и слово, продолжил. Ты что, заболела? А мы слепые, таскаем тебя по городу. Прости, сейчас мы позовем врача и... Тебе не кажется, что это уже слишком? У Стефа от гнева даже затряслись плечи. Сора в отчаянии воскликнул. Но ты же Стеф! И что с того? Сора зажмурился и замотал головой из стороны в сторону. Нет, погоди, секундочку, неужели? Он недоверчиво уставился на нее, словно ученый-физик, который наткнулся на привидение и разуверился в науке. Помотал головой, будто отказываясь верить собственным словам, и озвучил немыслимую гипотезу. Теф, неужели ты на самом деле не дура? Вообще-то я с отличием окончила лучшую в королевстве академию. Что тебе не нравится? Ну, так ведь ты посмотри на себя. Стефани Долла, благовоспитанная внучка предыдущего короля, была в данный момент закована в ошейник, на голове у нее красовали собачьи ушки, а между ног свисал хвостик. За поводок, прицепленный прямо к ошейнику, Шира вела ее по главной улице города. Если бы ты на самом деле была умной, с тобой бы такого не приключилось. А кто, по-вашему, это со мной сделал? Сегодня утром Стеф позорно проиграла Сори в блэкджек, и тот ради смеха велел ей стать на день собакой. Поэтому ей пришлось выйти на главную улицу Эльки в таком виде и ловить на себе изумленные взгляды прохожих. Естественно, и во время их визита в дом тех аристократов она была одета точно так же. «Неужели нельзя было пожелать чего-нибудь другого?» — воскликнула она, снова начиная злиться. «Как будто...» «Тебе подобное?» «В новинку...» — усмехнулись про себя в ответ Сора и Шира. «Став лапу!» — сказала Шира, протягивая вперед ладонь. И Стеф мгновенно приложила к ней свою лапу. То есть руку. «Почему я не могу этому сопротивляться?» «Ты же сама нам объясняла. Таковы правила этого мира!» Заповедь шестая. Договоренности, заключенные перед игрой, обязательно к соблюдению. «Стеф, лежать!» Прижавшись к мостовой главной улице, Стеф досадливо взвыла. «Ну почему мне никак вас не победить?» Услыхав этот вопрос, Сор с облегчением вздохнул. Так ты еще не поняла. Теперь я узнаю типичную Стеф. Мне кажется, или мое имя уже используется вами как оскорбление, а?» Не обращая внимания на возмущение Стеф, Сор достал свой мобильник. Впечатлившись работой, которую проделала Стеф, он сверился с графиком из отчетов своих министров. Реформы, судя по всему, производились более-менее успешно. Земли, пригодной для возделывания, конечно, было маловато. Но если все сработает как надо, населению пропитания должно хватить с лихвой. Вопрос занятости тоже потихоньку решался. Убедившись, что все идет по плану, Сура открыл органайзер и поставил галочки напротив задач «Аграрная реформа», «Промышленная реформа» и «Финансовая реформа». «Правда, это всего лишь временное решение». Проблемы недостатка территории и ресурсов никакие знания из параллельного мира решить не могли. Первые плоды аграрной реформы смогут принести только спустя полгода. Да и для более развитых технологий нужны ресурсы, которых в этой стране просто-напросто нет. Все-таки придется возвращать земли. А значит, пора готовиться к их отвоеванию. Вот только с чего начать? Догадавшись, о чем думает брат, Шира тоже погрузилась в раздумья. Исследовавшая за ними на поводке Стеф замолчала. Но вскоре не выдержала пристального внимания со стороны прохожих. «Сора, я не могу вынести этих взглядов! Хотя бы поговори со мной!» — произнесла она. Тут Сора заметил что-то неладное. «А почему все на нас так странно смотрят?» «А как еще им на меня смотреть?» «Да нет, я не об этом. Мне кажется, или они чего-то боятся?» — спросил Сора, имея в виду реакцию людей на Стеф. Это были не насмешливые взгляды людей, которых забавляет вид девушки в косплее. Скорее, их можно было назвать испуганными. «Любой так отреагирует на короля, заставляющего людей наряжаться в зверь-вольфа». «Что? Стоп! Что ты сейчас сказала?» «Любой так отреагирует, если король Эльки...» «Нет, не это! Погоди! Нацепить ушки и хвост — это нарядиться в зверь-вольфа?» Сора принялся вспоминать все, что знает об этом народе. Высшая раса 14 ранга – зверь-вольфы. Раса, образующая третья по влиятельности и первая по величине государства – Восточный Союз. Чрезвычайно чуткая, физически развитая народность, о которой практически ничего не было известно. Люди знали лишь, что интуиция зверь-вольфов позволяет им чуть ли не читать мысли противника. «Стеф, отвечай честно, без утайки». «А? На что?» «Среди зверь-вольфов есть девочки вроде тебя, со звериными ушками и хвостиками». «Не знаю, почему тебя интересуют только девочки», — ответила ему Стеф. «Но почти все женщины-звервольфы выглядят именно так». «То есть, получается, Восточный Союз?» — решил уточнить Сор, нервно сглотнув. Это райская страна, в которой все девочки – прекрасные создания с ушками, хвостиками, кошачьими лапками да усиками. А во всем остальном – выглядящие так же, как люди. Неужели рай на земле и правда существует? Тогда рай должен принадлежать нам! Пошли захватывать зелень девочек! Прямо сейчас! Заявил Сора. Он воинственно, словно саблю, выхватил из кармана мобильник, запустил в нем органайзер и создал задачу. Захватить королевство зверодевочек.